9. Брайан затаил дыхание и понял это только тогда, когда у него из груди вырвался долгий, свистящий вздох. На заднем дворе ежиков было пусто. Вильма, видимо, вдохновленная хорошей погодой, перед уходом на работу или куда она там пошла, вывесила сушиться белье. Оно хлопало в три ряда на теплом солнышке и освежающем ветерке. Брайан подошел к задней двери и всмотрелся в темноту дома, прикрывая глаза от солнца. Он увидел пустую кухню, подумал, не постучаться ли на всякий случай, но потом решил, что не стоит. Это был просто способ отложить исполнение задуманного еще на несколько минут. В доме никого нет. Лучше всего побыстрее сделать дело и смыться отсюда по добру, по здорову. Он медленно спустился с крыльца во двор. Веревки, растянувшиеся под грузом рубашек, штанов, белья, простыней и наволочек, были слева. Справа располагался небольшой огородик. Все овощи, кроме пары тыквочек, были уже собраны. Сзади был высокий забор из сосновых досок. Брайан знал, что с другой его стороны был двор Хаверхиллов, которые жили всего в 4 домах от его собственного дома. За ночь ливень превратил двор в настоящее болото. Оставшиеся тыквы наполовину утонули в грязи. Брайан нагнулся, набрал 2 пригоршни темно-коричневой садовой грязи и двинулся к белью, не обращая внимания на тонкие струйки темно-коричневой воды, стекавшие между пальцев. Самая первая веревка, ближняя к огороду, была во всю длину завешена простынями. Еще сырые, они быстро сохли на теплом ветру. Углы их лениво хлопали, они были чистыми, девственно белыми. «Давай», — шепнул в голове голос мистера Гонта. «Вперед, Брайан, как Сэнди Коуфакс, вперед». Брайан отвел руки назад и вверх, за плечи, ладонями к небу. Он вовсе не удивился, что у него снова напрягся член, как в сегодняшнем сне, и обрадовался, что не струсил. «Сейчас будет веселье». Он резко махнул руками вперед. Грязь сорвалась с его ладоней длинными коричневыми струями и шлепнула на вздымающейся простыни, расплющившись вязкими растекающимися параболами. Брайан вернулся в сад, набрал еще 2 пригоршни грязи, швырнул их на простыни, снова сходил за грязью, набрал еще и опять швырнул. На него нашло какое-то буйное помешательство. Он без устали носился туда-сюда, набирал грязь и швырял ее на чистое белье. Он так увлекся, что, наверное, носился бы так до вечера, но тут раздался чей-то крик. Сначала Брайан решил, что кричат на него. Он сразу сник и испустил слабый, испуганный всхлип. Но потом он сообразил, что это миссис Хаверхилл всего лишь зовет свою собаку с другой стороны забора. Но так или иначе, пора убираться отсюда. И поскорее. На секунду он остановился, посмотрел на свою работу, и ему вдруг стало стыдно. Просто не защитили собой большую часть одежды, но сами были сплошь в грязи. Осталось лишь несколько редких пятен, по которым можно было узнать изначальный цвет ткани. Брайан взглянул на свои руки, облепленные землей, и поспешил за угол дома, где был кран. Вентиль в доме не перекрыли, и из муфты ударила холодная струя. Брайан подставил под нее руки и принялся ожесточенно тереть. Он мыл руки до тех пор, пока мельчайшие следы грязи, включая темные полосы под ногтями, не исчезли совсем. Он даже подержал под водой рукава рубашки. Закрыв кран, он вернулся к велосипеду, поднял упор и повел его обратно к тротуару. Его сильно перепугала проехавшая по улице маленькая желтая машина. Но это был «Сивик», а не «Юго». Он без остановки проехал мимо, водитель не заметил маленького мальчика с покрасневшими, обветренными руками, выводившего велосипед на тротуар рядом с домом ежиков. Маленького мальчика, у которого на лице было написано прописными буквами виновен. Когда машина уехала, Брайан сел на велосипед и нажал на педали. Он гнал, что есть мочи, до самого дома. Онемелость в руках прошла, но взамен они стали болеть и чесаться, и остались такими же красными. Когда он вошел в дом, мать окликнула его из гостиной. «Брайан, это ты?» «Да, мам». То, что он делал во дворе у ежиков, уже казалось каким-то сном. Разве может приличный мальчик, стоящий в светлой и чистой кухне, мальчик, который сейчас откроет холодильник и нальет себе молока, быть тем же самым хулиганом, который набирал полные горсти грязи и швырял ее на чистые простыни Вильмы Ержик? О, конечно, нет. Он налил в стакан молока и еще раз осмотрел свои руки. Они были чистыми. Красными, но чистыми. Он убрал молоко обратно в холодильник. Сердце вернулось к своему нормальному ритму. «Брайан, в школе все хорошо?» — донесся голос Коры. «Все нормально. Хочешь посмотреть со мной телевизор? Сейчас начнется Санта-Барбара, и у меня тут конфеты». «Да, мам», — сказал он. «Только сначала схожу наверх». «Не оставляй там стакан с молоком. Оно прокисает, воняет на весь дом и потом еще не отмывается». «Я принесу его вниз, мам». «Уж, пожалуйста, принеси». Брайан поднялся наверх и провел полчаса, сидя за столом и мечтая над карточкой с Сэнди Коуфаксом. Когда в комнату зашел Шон, чтобы спросить, не хочет ли он сходить с ним в магазин на углу, Брайан захлопнул альбом и сказал Шону, чтобы тот убирался из его комнаты и не возвращался, пока не научится стучаться в дверь, если она закрыта. Он слышал, как брат расплакался в коридоре, но ему было его не жалко. В конце концов, пусть уже учится правилам элементарной вежливости.